Мамушка, хмурая, с недовольно выпеченной нижней губой и кожаной сумкой в руках, следовала за хозяйкой чуть поодаль. Она что-то нечленораздельно бормотала себе под нос. Достаточно тихо, чтобы нельзя было разобрать слов, и достаточно громко, чтобы ее неодобрение не осталось незамеченным. — Извините, что задержалась, — сказала Эллен, сбрасывая шотландскую шаль со своих усталых плеч на руки Скарлетт, и, проходя, погладила дочь по щеке. При появлении жены лицо Джералда мгновенно просияло. — Ну что, окрестили это отродье? — спросил он. — Да, окрестили бедняжку и оплакали, — сказала Эллен. Я боялась, что Эми тоже отдаст Богу душу, но мне кажется, она оправится. Дочери обратили к ней исполненные любопытства вопрошающие взгляды, а Джералд философически покачал головой. — Да, может, это и к лучшему, что он помер. Несчастный ублюдок. — Ой, как поздно. Пора прочесть молитву. Как бы невзначай перебила его Эллен, и если бы Скарлетт хуже знала мать, она бы даже не заподозрила, что Эллен перебила Джералда намеренно. А было бы все же любопытно узнать, кто отец ребенка Эмми Слеттери. Но Скарлетт понимала, что у матери про это не дознаешься. Сама Скарлетт подозревала, что это Джонас Уилкерсон. Она не раз видела, как он прогуливался по вечерам с Эмми. Джонас был янки и холостяк, а должность управляющего, которую он занимал, отрезала ему все пути в дома богатых плантаторов. Он не мог бы посвататься ни к одной из их дочерей и был лишен возможности водить компанию с кем-либо, кроме таких бедняков, как Слеттери и им подобных отщепенцев. Вместе с тем, по своему образованию, он был на голову выше этих Слеттери, и Скарлетт казалось вполне естественным, что он и не подумает жениться на Эмми, хотя частенько гулял с ней в сумерках. Скарлетт вздохнула. Любопытство ее было задето. На глазах у ее матери происходило многое, но она этого как бы не замечала. Эллен умела проходить мимо всего, что противоречило ее понятиям о благопристойности, и старалась научить этому и Скарлетт. Впрочем, без особого успеха. Эллен шагнула к камину, где в маленькой инкрустированной шкатулке, стоявшей на полке, хранились ее четки, но решительный голос мамушки заставил ее остановиться. — Миссис Эллен, вам бы надо поесть хоть малость, прежде чем читать молитву. — Спасибо, мамушка, я не голодна. — Я сейчас подам вам ужин, и чтоб вы поели, — с хмурым упрямством заявила мамушка и возмущенно зашагала на кухню. — Порк! — крикнула она. — Скажи кухарке, чтобы развела огонь. Миссис Эллен вернулась. В холле заскрипели половицы под тяжелой ступней, и до ушей сидевших в столовой донеслось бормотание, звучавшее все явственней, по мере того, как мамушка удалялась. — Твердишь, твердишь, все понапрасну. Не стоят они того, чтоб так для них стараться. Никчемный, неблагодарный народ. Хуже нет во всем графстве, чем эта белая рвань. И нечего миссис Эллен утруждать себя. Будь у них голова на плечах, имели бы, как другие своих ниггеров. Да разве ей втолкуешь? Воркотня замерла, когда мамушка скрылась с глаз в крытой галерее, соединявшей холл с кухней. У старой служанки был особый способ доводить до сведения господ свою точку зрения по тому или иному вопросу. Она знала, что достоинство не позволяет белым господам обращать хоть малейшее внимание на воркотню черных слуг, и, чтобы не уронить своего достоинства, они должны делать вид, будто ничего не слышат, как бы громко она ни разворчалась, едва ступив за порог. Это спасало ее от возможности получить нагоняй и в то же время позволяло вполне недвусмысленно высказывать свое мнение. Вошел Порк с тарелками, прибором и салфеткой. Следом за ним, застегивая на ходу белую полотняную куртку, спешил Джек, маленький десятилетний негритенок. Он держал в руке самодельное орудие для отпугивания мух в виде тонкой жерди, длиной в два его роста, с привязанными к ней узкими полосками газетной бумаги. У Эллен имелась очень красивая опахала из павлиньих перьев, но им пользовались лишь в особо торжественных случаях, и то лишь после небольшой домашней междоусобицы, ибо Порк, кухарка и мамушка считали, что перья павлина приносят несчастье. Эллен опустилась на стул, который поспешил пододвинуть ей Джералд, и четыре голоса атаковали ее разом. — Мама, у меня на бальном платье отпоролись кружева, я хотела надеть его завтра, когда мы поедем в 12 дубов, может быть, ты починишь? — Мама,

Шелест и шорохи в холле возвестили о том, что слуги преклонили колени за раскрытыми дверями столовой. Слышно было, как мамушка громко кряхтит, опускаясь на колени. Порк и коленопреклоненный держался прямо, словно шест проглотил. Горничные Роза и Тина опустились на колени очень грациозно, широко раскинув по полу пестрые ситцевые юбки. Лицо кухарки под белоснежной повязкой казалось еще более темным и худым. Джек, у которого уже слипались глаза, все же нашел в себе достаточно соображения, чтобы устроиться подальше от мамушкиных щипков. Черные глаза слуг выжидательно блестели, так как ежевечерняя молитва вместе с белыми господами всегда была для них главным событием дня. Древние образы летании с их восточной красочностью оставались для них малопонятными, но они задевали какие-то струны в их душе, заставляя покачиваться в такт, когда они повторяли следом за Элли «Помилуй нас, Господи! Боже, милостив буди к нам грешным!» Эллен, закрыв глаза, читала молитву. Голос ее то креп, то замирал, убаюкивая, утешая. В желтом кругу света видны были склоненные головы, когда она произносила благодарственные слова за благополучие своего дома, семьи, слуг. Помолившись за всех обитателей Тары, за своего отца, мать, сестер, трех своих покойных младенцев и за всех страдальцев юдоли земной, Эллен, перебирая в длинных пальцах белые четки, начала читать молитву Божьей Матери. И, словно шелест ветра, пронесся по комнате, когда губы белых и черных зашевелились, повторяя следом за ней «Пресвятая Дева Мария, моли Бога за нас, грешных, и ныне и присно, и во веки веков». И, как всегда, в эти минуты Скарлетт почувствовала, что к ней приходит успокоение, хотя невыплаканные слезы еще жгли ей глаза. Горечь пережитого разочарования и страх перед завтрашним днем отступили, дав место надежде. Но губы ее лишь машинально повторяли слова молитвы, и не вера в Бога принесла ей облегчение, а торжественно спокойное лицо матери и ее взор, обращенный к престолу Господа и спрашивающий благословения всем дорогим для нее существам. Скарлетт была твердо убеждена, что небеса не могут оставаться глухи к мольбе Эллен, когда она прибегает к ним за помощью. Голос Эллен умолк, и настала очередь Джералда, а поскольку он никогда не успевал вовремя найти свои четки, то ему пришлось, читая молитву, украдкой загибать пальцы. Под его монотонное чтение Скарлетт невольно отвлеклась, хотя она знала, что ей сейчас надлежит, как учила ее Эллен, углубиться в себя, допросить свою совесть, вспомнить все проступки, совершенные за день, раскаяться в них и спросить у Бога прощения, дабы он даровал ей силы никогда их больше не повторять. Но сердце Скарлетт брало верх над ее совестью. Уронив голову на скрещенные на столе руки, чтобы мать не могла видеть ее лица, она устремилась своими печальными мыслями к Эшли. Как может он думать о женитьбе на Мелани, когда на самом-то деле любит ее, Скарлетт, и знает, что и она любит его? Как может он по собственной воле делать ее несчастной? И тут внезапно совершенно новая ослепительная мысль сверкнула в ее мозгу. «Да ведь Эшли даже и не подозревает, что я влюблена в него». Эта мысль так поразила ее, что она едва не вскрикнула от неожиданности. На мгновение ее мозг словно застыл, а затем заработал с лихорадочной быстротой. Откуда ему знать? Я всегда держалась с ним такой недотрогой, изображала из себя такую кисейную барышню. Он верно думает, что я не питаю к нему ничего, кроме дружеских чувств, но ясно. Поэтому он и не признался мне до сих пор. Он думает, что его любовь безответна. Вот почему он так странно смотрит на меня порой. Ей сразу вспомнилось, как она не раз ловила на себе этот взгляд, когда в серых глазах Эшли, таких непроницаемых обычно, ей вдруг словно бы открывалось что-то, и она, казалось, читала в них безнадежность и боль. «Он убивается по мне! Думает, что я увлечена Брентом или, может, Стюартом или Кейдом?» И верно решил, что раз я все равно ему не достанусь, почему бы не пойти навстречу желанию семьи и не жениться на Мелани? А знай он, что я люблю его!» И воскресшая душа ее, только что погруженная в бездну отчаяния, воспарила на вершину блаженства. Вот и решение этой загадки. Почему Эшли так странно ведет себя? Почему он молчит? Он ни о чем не догадывается. Тщеславие подхлестнуло желание поверить в то, во что так хотелось верить. Желание поверить превратилось в уверенность, Знай, Эшли, что она любит его, он был бы у ее ног. Ей нужно только... Ах, — подумала она, сжимая пальцами пылающий лоб, — какая же я была идиотка, как не подумала об этом. Надо найти какой-то способ открыть ему глаза. Он не женится на ней, если узнает, что я люблю его. Никогда не женится. Внезапно она опомнилась, заметив, что Джеральд кончил читать молитву, и мать смотрит на нее. Перебирая четки, она стала произносить привычные слова, но в голосе ее звучало такое глубокое волнение, что мамушка от удивления открыла глаза и бросила на нее испытующий взгляд. За ней прочитала молитву Сьюлин, затем Кэрин, но Скарлетт, окрыленная сделанным ею открытием, все еще парила мыслями в облаках. Конечно, и сейчас еще не поздно. Бывали ведь случаи, когда графство потрясало весть о том, что жених, а иной раз невеста, бежал с кем-то прямо из-под венца, а помолвка Эшли пока даже не была объявлена. О нет, еще не поздно. Если Эшли связан с Мелани не любовными узами, а всего лишь словом, данным Бог весть когда, что может помешать ему взять свое слово обратно и жениться на ней, на Скарлетт? Конечно, Эшли так бы и поступил, зная он, что она его любит. Значит, надо, чтобы он об этом узнал. Она должна найти способ открыть ему глаза. А тогда... Перестав повторять респонсори, Скарлетт была сброшена с облаков на землю укоряющим взором матери. Спохватившись, она начала произносить молитвенные слова, украдкой оглядывая комнату. Коленопреклоненные фигуры в мягком свете лампы, покачивающиеся тени в глубине, там, где стояли негры, все знакомые предметы, вызывавшие в ней глухое раздражение час назад, теперь окрасились в радужные тона ее возрожденных надежд, и комната снова показалась ей привлекательной и уютной. Это мгновение, вся эта сцена навсегда останутся в ее памяти. «Матерь Божья!» — нараспев произносила Эллен слова молитвы, и, вторя ее мягкому контральту, Скарлетт послушно подхватывала: «Моли Бога о нас!» С самого раннего детства для Скарлетт это были минуты поклонения не столько Божьей Матери, сколько Эллен, которую она обожествляла. Повторяя древние слова Священного Писания, Скарлетт кощунственно видела перед собой сквозь смеженные веки не образ Девы Марии, а обращенное к небесам лицо Эллен. И слова эти — исцеление болящих, грешников прибежище, престол мудрости, врата вечного блаженства — казались ей прекрасными, ибо они сливались для нее с образом матери. Но в этот вечер, в приглушенных голосах, в повторяемых шепотом словах респонсории, ее взволнованной душе открылась какая-то новая необычная красота. И она от всего сердца возблагодарила Господа за то, что он указал ей путь из глубины отчаяния прямо в объятия Эшли. Прозвучало последнее «Аминь», и все, кое-кто с трудом, мамушка с помощью Тины и Розы поднялись с колен. Порк взял с каминной полки длинный жгут из бумаги, зажег его от лампы и вышел в холл. Там, напротив полукружия лестницы, стоял огромный, не поместившийся в столовой буфет орехового дерева, а на его широкой доске вытянулись в ряд несколько ламп и с десяток свечей в подсвечниках. Порк зажег лампу и три свечи, и с важным видом первого камергера двора, провожающего королевскую чету в опочивальню, начал подниматься по лестнице, держа лампу высоко над головой. Эллен под руку с Джеральдом следовала за ним, а девочки, каждая со свечой в руке, замыкали шествие. Скарлетт вошла к себе в спальню, поставила свечу на высокий комод и принялась шарить в платяном шкафу, разыскивая нуждавшееся в починке бальное платье. Перекинув его через руку, она по галерее, окружавшей холл, направилась к спальне родителей. Дверь в спальню была притворена, и прежде чем Скарлетт успела постучать, до нее долетел тихий, но твердый голос Эллен: «Мистер О'Хара, вы должны рассчитать Джонаса Уилкерсона». Джеральд мгновенно вскипел. «А где прикажете мне достать другого управляющего, который не обирал бы меня до последней нитки?» «Он должен быть уволен немедленно, завтра же утром. Большой Сэм — хороший надсмотрщик и может заменить Джонаса, пока вы не наймете другого управляющего». «А вот на что! Понятно. Уважаемый Джонас забрюхатил, его надо уволить». «Так значит, это он отец ребенка Эмми Слеттери?» — подумала Скарлетт. «Прекрасно. Чего еще можно ожидать от Янки и от девчонки из такой семьи, как эта белая рвань?»